Итак, приступим к составлению договора. Ваша фамилия, имя, отчество, адрес. Нужны какие-то документы? Ничего, кроме правдивых ответов, не требуется. У нас есть возможность проверить нужную нам информацию. Руки старика молниеносно забегали над клавиатурой машины, едва касаясь клавиш. Дисководы мягко заурчали, на дисплее вспыхнули и почти сразу же исчезли непонятные Степану слова. Он едва успел разглядеть вязь какого-то восточного письма. Старик развернул дисплей и вопросительно уставился на Степана. Степан начал отвечать на его вопросы и все никак не мог отделаться от странного ощущения, что ответы запаздывают, что старик начинал печатать раньше, чем он успевал сказать первое слово. Когда ему надоела эта странная игра, он замолчал, что, впрочем, не помешало хозяину закончить текст договора. После того, как заработал принтер, пулеметными очередями вычерчивая на бумаге целые фразы, вылетавшие откуда-то из электронных глубин машины, хозяин повернулся на вращающемся стуле к стойке, где стеклом и хромом поблескивала кофеварка. И только тогда Степан заметил на столе еще и модем. Это было уже слишком. Степан готов был поклясться, что в их городишке не найдется второго такого компьютера, и тем более нет никаких баз данных, электронных библиотек и тому подобной западной чепухи. Но модем мог служить лишь одной цели. Он автоматически связывал машину по телефонной сети с другими подобными аппаратами. И сейчас на нем горел зеленый огонек, свидетельствуя о том, что машина использовала в своей работе внешние линии связи. Лист с пунктами договора был отпечатан на специальной бумаге и попахивал чем-то очень знакомым. Степана поразило обилие пустых строк между пунктами договора. «Не все пункты задействованы», — пояснил хозяин. «Текст стандартный, но по мере надобности здесь могут быть вставлены новые параграфы». «Довольно странный способ заключать договор, половина текста которого неизвестна». «Ну, все, что нужно для нашего с вами дела, там есть. К тому же вы можете и не подписывать. В таком случае вы лишаетесь предварительного взноса, и мы на этом расстаемся». «Но как я могу подписывать документ, не зная, что он собой представляет?» Старик усмехнулся. «К нам редко приходят слишком уж осторожные люди. К тому же основные ваши обязательства, размер оплаты наших услуг, изменяться не будут. А все остальное, как я уже сказал, форма стандартная». «Хорошо хоть то, что есть напечатано по-русски. Мы всегда составляем договор на языке клиента. Наши клиенты никогда не остаются в проигрыше, именно поэтому мы оставляем за собой право изменять некоторые пункты. В любом случае, прежде чем предложить вам что-то, не обозначенное в первоначальном варианте договора, мы обязаны получить ваше согласие. Там есть об этом специальная оговорка». Степан задумался. В конце концов, этот лист бумаги, незаверенный нотариусом, не будет иметь никакой юридической силы. Чем он рисковал? 500 рублями? С ними он уже простился. Мифическими процентами от своей будущей работы за границей? Он в нее по-прежнему не верил. Хотя, надо признать, Армстад 2020 придавал этому хорошо поставленному спектаклю аромат достоверности. «Значит, никакой другой оплаты, кроме обозначенных здесь 25%, не будет?» «Если вы имеете в виду деньги, то, конечно, нет. Мы не мошенники и никогда не нарушаем наших обязательств. Договор может быть изменен только в пользу клиента». Степан достал авторучку. «Нужны специальные чернила. Вот этими, пожалуйста». Старик протягивал ему допотопную чернильницу с перьевой ручкой. Рыжие чернила напоминали те, которыми подписывали в сберкассах аккредитивы. Спектакль был продуман до самых последних мелочей. И, испытав от этого неожиданное и несомненное удовольствие, Степан расписался внизу листа. Остановившись перед калиткой, Степан еще раз внимательно осмотрел фасад дома, благо хозяин не стал его провожать. А во дворе не было даже собаки. К дому шел один единственный провод от столба со светительным фонарем. Телефонной подстанции в этом районе не существовало. Зато над коньком крыши торчала ребристая тарелка странной антенны. Радиотелеграфная связь. После Армстада этому Степан уже не удивился. Небольшое приключение на улице Красикова первоначально никак не повлияло на дальнейшую жизнь Степана. На вопрос, следует ли ему ждать результата вмешательства всесильного агентства-посредник в его судьбу, старик ответил, что ничего подобного не претребуется. После подготовки всего необходимого его разыщут, где бы он ни находился. Посмеявшись про себя над этим многозначительным заверением и нисколько уже не жалея о потраченном времени и деньгах, вполне удовлетворенный полученным развлечением, Степан уехал в археологическую экспедицию в северо-восточный Казахстан. Впервые в его бродяжнической жизни наметилась некая остановка. Профессор Ельгин обещал после возвращения помочь ему закрепиться в институте и похлопотать о месте лаборанта на соседней кафедре. Место, правда, было пока еще занято, но к моменту возвращения из экспедиции определенно должно было освободиться.